Глава 78. Внедорожник проехал по мосту. Лязгнула люфтом опорная рама, и машина покатила вниз. А сзади, зажужжав приводами, мост снова поднялся, становясь частью неприступной стены. Итак, Брейн примерно представлял себе ситуацию. Противник задумал штурм. Прикрыл прибытие пожарных грузовиков поджогом какого-то фургона. А затем, когда Брейн с Григом что-то заподозрили и стали готовиться к отражению атаки, нанес неожиданный удар кассетными бомбами малого калибра. Прямо с разведывательных дронов, зашедших со стороны горы, что находилась в 5 километрах от форта. Гора была единственным объектом, соперничающим с фортом. И именно с ее вершины уже не раз, по рассказам Грига, приходили неприятности. Однако гора – это гора, и передвинуть ее было невозможно. Пара беспилотников проскользнула над ее вершиной, и Брейн с Григом понеслись вниз, надеясь, что противник заметит их слишком поздно и не успеет согласовать действия с операторами дронов. «Как ты думаешь, на горе кто-то есть?» – спросил Брейн, отчаянно петляя по серпантину меловой дороги, на которой из-за редкого использования прорастали травы и даже небольшие кусты. «Скорее всего, командир, слишком уж хорошо подогнали удар по нашей площадке с выходом на штурм». «Согласен. А ты навскидку можешь сказать, как долго нас будет прикрывать тень форта от позиций на горе?» «В градусах?» «Да ты что, смеешься?» «А, ну тогда от руин еще 350 метров, а дальше начнется сектор обстрела». «Я себе как-то так и представлял». «Упс!» Брейн выжал тормоз, и заскрежетавший шипованными колесами внедорожник поднял облако белесой пыли, которую, возможно, смогли заметить те, кто двигался в колонне. «Думаешь, заметили?» – спросил Грик, глядя на пролетавшие по дороге внизу автомобили, до которых было 400 метров. «Не знаю. Хорошо еще, что эти черные аисты не вернулись». «Черные аисты? А, понял. Да, они бы нас сразу засекли». Наконец колонна прошла, и Брейн стал считать, прикидывая, сколько времени штурмовикам нужно на то, чтобы добраться до стены и спешиться. «Грик, а почему...» Начал задавать вопрос Брейн, но почувствовал, что теряет контроль над ощущениями. Контуры гор и холмов поплыли, и он увидел горящий воздух, вздымающиеся языки пламени и летавших над этим огнем драконов. Да-да, именно драконов из сказки. Пламя поднималось все выше, опаляя этих удивительных созданий. Их крылья вспыхивали, прогорая до костей, и драконы проваливались вниз, навстречу еще более жаркому пламени, исторгая жалобные, похожие на звучание трубы звуки. «Командир!» – крикнул Грик, выдергивая Брейна из состояния беспамятства. «Да-да, капрал, я в порядке!» – отозвался Брейн, хватаясь за управление. «Погоди, рано еще. Ты что спросить-то хотел?» «А, это-то, вот почему они не поперлись к мосту? Тут же и стена ниже». «Ну, не знаю. Стена ниже, но фронт атаки уже. И потом, тут 9-метровый ров, а с той стороны только стена».